Нет, было совсем другое. Я просто решил, что уничтожу всех, кто замешан в этом. Они еще не в курсе, что приговорены, и все их меры предосторожности не помешают мне исполнить этот приговор со всей суровостью. Но пока что я буду готовиться. Чем дольше они медлят с разговором, тем им же хуже. Родион, от князя исходила ощутимая аура гнева, как это вышло. С момента ухода гостя прошел час. Это то время, которое князь дал на прояснение всех деталей. Противник идеально рассчитал время. Белогрудовы выступили первыми. Если рассматривать картину в общем, то цель этого – подготовить почву для дальнейшего разделения государства. Где-то в то же время произошло несколько происшествий. Первое по времени – нападение на Ольгу Гвоздеву. Цель – влияние на Соколова. В поселении были уничтожены все наблюдатели. Предположительно работала группа высших бесов, иначе я не понимаю, как они так справились, что наши не успели подать сигнал. Никто не знал о том, что женщина там, сухо заметил князь. Предательство, утечка информации, неизвестные возможности и технологии противника. Ответа, как именно они нашли цель, у меня нет, что говорит о том, что мы по-прежнему отстаем по всем фронтам от лучших игроков на этом поле, припечатал князь. Внутри него кипел гнев. Гнев, который мужчина давно научился подчинять и не позволять ему мешать думать, анализировать и планировать дальнейшие шаги. Их слабость – это факт, который смертельно было бы отрицать. Ольгу Гвоздевы забрали, продолжил Родион, Сергея Гвоздева и их сына не тронули. Предположительно, противник хотел получить рычаг, но не испортить окончательно отношения с Соколовым. Что с ним? Забрали. Где-то через 3 минуты после того, как была похищена Ольга, его сосед рассказал, что подошел неизвестный парень, показал фото женщины в плену, и после этого Соколов безропотно отправился следом за ним. Отследить удалось? Да. Прошли по следу, но угодили в засаду. Благодаря протоколу преследования не вляпались, но дальше идти не получилось. Цели перебрасывали через несколько точек. Все они сходились на склад, где засел вооруженный отряд. Как только его раскрыли и мы подтянули туда силы, они снова ушли по разным точкам. Время было утеряно. Продолжай. На Екатерину и Софию напали приблизительно в то же время. Разница в несколько десятков секунд. Способ одинаковый. Использовали сообщения для экстренной связи. В случае Екатерины, ее заманили в кабинет Ольги Владимировны, который в институте. Да, предположительно замешаны меняющие лик. В силу отношений Ольги и Дмитрия Измайлова предательство не рассматриваю, хотя это проще всего объясняет появление вражеских высших бесов в кабинете женщины. Странное они место выбрали. Слишком сложно. Предположительно демонстрация силы. Да это одна сплошная демонстрация. Сколько они высших бесов и ходоков задействовали? Несколько десятков. Точно неизвестно. То есть против нас выступили зарубежные кланы. Предположительно. Также предположительно, что у них давно есть технология усиления способностей, поэтому могли выпустить против нас ручную армию. Ясно. Поморщился князь. Еще одна головная боль. Софию брали в мастерской Соколова. Камеры ничего не показали. Никто не видел, как они туда проникли. Зато известно точно, что они взломали нашу телефонию. Сказалось техническое отставание. Приди приглашение отправиться в неизвестное место, ничего бы не вышло. Но противники отправили девушек в хорошо известные им места. По следам видно, что София сопротивлялась. Дальше, рявкнул князь. Про метки он не спрашивал. Первым делом проверил, может ли отследить дочь. Каким-то образом ее блокировали и его способности пасовали. Раз они смогли отправить сообщение, то и слушать нас могли. Это объясняет, как им удалось спланировать операцию настолько грамотно. Меры противодействия уже предприняты. Как это было сделано, ищем. Князь промолчал. Нечего здесь было сказать. На Кротова напал некто, похожий на Романа Коршунова. Время тоже. Похожий. Переключился князь с гнетущих мыслей, на что и рассчитывал Родион, выстраивая доклад именно в таком порядке. По словам очевидцев, камер там не было, утверждать наверняка нельзя. Высший бес, открывающий проходы, темные волосы, высокий. Он перебил охрану, предположительно вырубил Адама Кротова, повязал на него пояс со взрывчаткой и спровоцировал перемещение домой. Погибла мать Адама, его младшая сестра, прислуга и охрана. Выжил отец и старший брат. Детей убивают. Убивают. Мужчины замолчали. В любой войне есть свод неписанных правил. Убивать детей было далеко за гранью любых правил. Отныне это война. Война на уничтожение любой ценой. Информация о том, что ваши дочери в плену, пока не распространилась. Нет гарантий, что это сохранится и дальше. Предположительно, противники могут использовать эту информацию, чтобы дискредитировать вас. Кротов требует мести. Винит во всем Белогрудова. Сам Белогрудов собрал вокруг себя войска и готов к нападению. По какому плану действуем? Князь выпрямился. Ему требовалось принять решение. Решение, от которого будет зависеть судьба близких и государства. И видит боги, Анастас не знал, как поступить правильно. Действуем по жесткому варианту. Белогрудова-старшего, плените допросить. Нам нужна информация, с кем мы имеем дело. Это может спровоцировать их на дальнейшую агрессию. Иначе говоря, они могли убить дочерей клана. Действуй, твердо сказал правитель. Канис появился в одной из комнат привычного пустого дома. Старик сидел в том же самом месте, что и обычно. Мужчина часто думал о том, насколько этот образ реальный. Старик, он же первый, он же Нойшипорт, он же владелец еще десятка имен. По слухам, ему не меньше 300 лет. Несмотря на свое возвышение и старость первого, Канис по-прежнему чувствовал себя пылью под его ногами. Канис, повернул голову старик, когда тот вошел в комнату. Я с докладом. События запущены. Насколько удачно? Достаточно удачно. Девушки в плену. Соколов тоже. Ты с ним переговорил? Займусь этим сразу после доклада. Этот юноша перспективный. Нужен результат, проскрежетал старик. Старик говорил медленно, как тот, кто давно никуда не спешит. Когда его рот открывался, то кожа собиралась в уродливые морщины. Ты подготовил девушку? Да, она ждет. Но не слишком ли это? Если кого-то из них убить, то князь сорвется. Не сорвется, качнулся головой старик. Как скажете, Канису только и оставалось, что склониться. Когда приступите к ритуалу? Когда посчитаю нужным. Иди. Мужчина почувствовал, как давление нарастает и его буквально выталкивает за пределы поместья. Дверь открылась где-то через час. Кто явился, удивило, но я этого не показал. Эдгард, поздоровался никто иной, как Роман Коршунов. Ну надо же, осклабился я, а я-то думал, что ты сбежал с концами. Оказывается, всего лишь переметнулся на сторону врага. У нас разное представление о том, кто враг. Действительно, для меня враги все те, кто занимается похищениями. Ты не поверишь, присел он напротив меня на раскладной стул, который сам и притащил, но я этого не хотел. Не хотел, чтобы отец делал то, что делал. Не хотел, чтобы твоих близких похитили. Близких, а не близкую. Оговорка резанула по нервам. Значит, забрали не только Ольгу, но кого еще? Если они похитили и маленького Кира, то я, пожалуй, отброшу на какое-то время все свои моральные принципы и устрою им настоящий ад. Предлагаю с этим побыстрее закончить, предложил Коршунов. Меня послали переговорить с тобой. Иди нахер. Что? Дернулся он. Нахер. Иди нахер. Ты всего лишь пешка, Коршунов. Жалкая пешка, которая ничего не решает. Пусть сюда приходит тот, кто устроил все это. Ты не в том положении. Иди нахер. Эдгард, вздохнул он устало. Ты усложняешь жизнь нам обоим. Я промолчал, сосредоточившись на ощущении тепла в груди. Прямо на теле я соорудил печать по сбору энергии. Еще одна была помещена вниз, под ноги и наверх, над головой. Сформировав прямо перед собой другую печать, я влил в нее максимум энергии и послал во все стороны импульс. Когда отклик вернулся, я едва удержался от того, чтобы не выругаться. Поместили меня куда-то под землю. Метров на 10 во все стороны ничего не было, если не считать лифта. Толща земли мешала нормально разобраться, где нахожусь, поэтому мне и пришлось копить силы, чтобы создать мощную печать. Это опустошило меня, зато я наконец-то узнал, кто находится вокруг. Несколько десятков бесов с довольно высоким уровнем. Ольгу, которую я искал первым делом, обнаружить не удалось. Либо она вне радиуса действия печати, а это несколько сотен метров, либо вообще в другом месте. Зато я обнаружил кое-кого другого. Где-то в 40 метрах отсюда, тоже под землей, в защищенных металлом комнатах, находились две знакомые мне личности, София и Катя. Еще две причины, чтобы убить здесь всех особо жестоким способом. Меня отправили предложить сотрудничество. Ты рассказываешь про дела с князем, про свои способности, начинаешь работать на... Коршунов замялся, подбирая слова, на того, кто здесь всем заправляет. За это он отпустит твою знакомую. Нахер, Соколов. Роман, подался я вперед и посмотрел ему в глаза. Ты не думал, что если я начну сотрудничать с твоим хозяином, то первым делом попрошу у него разрешения грохнуть тебя особо мучительным способом». Коршунов отстранился и затарабанил пальцами по столешнице. «А ты не думал?» – спросил он тихо. «Что будет, если и дальше продолжишь сопротивляться? Не буду отрицать, твои способности удивительны, но они уже просчитаны. Меры предосторожности приняты. Некуда бежать отсюда. Ты ведь ни ходок и не сможешь выбраться. Пусть так, все равно не вижу смысла тратить время на мелкую сошку. Так что, Роман, иди нахер. Если Канис пришлет тебе отрубленную голову Ольги или какую-то другую конечность, в этом будешь виноват только ты. Канис, значит, что же, теперь я знаю его имя. Роман Коршунов, демонстрируя злость и раздражение, которые было несложно показывать, и правда их чувствуя, стремительно вышел из помещения и отправился на выход. Эту зону блокировало метеоритное железо, поэтому переместиться он не мог. Надеюсь, Соколов не дурак и сможет заметить оговорки. Роман больше не собирался играть в чужую игру. Он хотел разыграть свою партию. Соколов ему в этом как нельзя кстати подыграл. «Ты не справился», — холодно заметил Канис, когда к нему зашел Коршунов. «Он не хочет идти на контакт, я слышал». Канис стоял напротив экранов. «В помещении больше никого не было. Мне не нравится, что ты меня подводишь, Роман. Я делаю, что могу. Мы оба знаем, что это не так. Недавно ты доказал, что если тебя правильно стимулировать». Коршунов стиснул кулаки. «Мне плевать, кто из вас выполнит поставленную задачу», — продолжил Канис. «Единственное, что мне нужно, это результат. Подумай над тем, кто тебе мешает обеспечить его. Чтоб ты сдох, пес, я вернусь к Соколову и поговорю с ним». «Нет», — отрезал Канис, — «у тебя был шанс. Соколов наглядно показал, как относится к тебе и с кем хочет поговорить. Сами пойдете?» — не удержался от вопроса Роман. «Ну, пожалуйста, иди к нему и поубивайте друг друга. Это было бы опрометчиво», — повернулся Канис и улыбнулся. «Проклятие, новый гость заявился ко мне спустя час после того, как ушел Коршунов. Может, и больше времени прошло, или меньше, но по ощущениям именно столько. Впрочем, это не важно». Мужчина открыл дверь, прошел внутрь и уставился на меня с любопытством. Я тоже уставился на него, стараясь держать лицо нейтральным. «Ты хотел меня видеть», — сказал он. «Я хотел? Это ты хотел мне что-то предложить? Если, конечно же, я не ошибся, и ты и есть тот самый Канис, который всем тут заправляет. Или ко мне послали очередного придурка, который ничего не значит?» Канис улыбнулся насквозь фальшивой улыбкой и присел за стул, который оставил Роман. «Ты слишком уверенно себя ведешь для того, кто в плену. А мне что-то угрожает? Хотели бы убить, действовали иначе. Логично. Так ты готов сотрудничать? Нет. Если забыл, то ты похитил близкого мне человека. Какое после этого может быть сотрудничество?» Канис никак не изменился в лице. Он как разглядывал меня с любопытством, так и продолжил разглядывать. Зверь внутри меня проснулся и дрожал. Этот бес был значительно сильнее меня. «Давай на чистоту, Эдгард. Ты для меня темная лошадка, и сейчас я подумываю, что проще тебя убрать, чем вести переговоры. Неизвестно, насколько ты предан князю и получится ли нам договориться». Некоторые слова он растягивал, но в целом говорил лучше того парня. «Обычно, когда хотят договориться, то предлагают что-то хорошее и выгодное, а не шантажируют. Дерзость, порог юности». И снова Канис ничего не сделал, а события пустились вскачь. Дверь открылась, и внутрь ввели Ольгу. Она выглядела растрепанной, на лице виднелся синяк, но каких-то других серьезных травм я не заметил. Привела ее сюда женская фигура в маске. Лицо полностью скрыто, волосы собраны сзади в пучок, в руках пистолет. Если Эдгард скажет что-то грубое, будет спорить или просто поведет себя невежливо, прострели ей живот для начала, — сказал Канис буднично, не оборачиваясь. «Эдгард», — Ольга рассмотрела меня и буквально впилась взглядом. «Это ты?» «Это я», — кивнул ей. «Что с моим ребенком?» В ее голосе слышалась едва сдерживаемая истерика. «С ним все в порядке», — ответил Канис небрежно. «Мы же не варвары, чтобы похищать детей». От этих слов Ольга расслабилась немного, а потом в ее глазах сверкнуло что-то нехорошее. «Эдгард», — позвала она снова, отчего Канис взглянул на нее с любопытством. «Убей их всех». Канис усмехнулся, а я активировал печати. В тот же миг ошейник на моей шее разлетелся пылью, как и основные заряды, заложенные в стенах. Стол превратился в лезвие. Первое пробило Каниса и пригвоздило его к стене. Второе ударило в удерживающую Ольгу женщину. Ударило хорошо, под подбородок, выйдя с другой стороны затылка. Силы удара хватило, чтобы тело подкинуло вверх, где оно и зависло, нанизанное на штырь. Ольга отшатнулась, ее повело в сторону и она упала. Еще одна печать Каниса или кого-то мне занесло, разрывает на куски. Я, если не сдержу свое обещание. То, что Ольгу привели сюда, значительно упростило наш побег. Правда, не до конца, не настолько, чтобы он превратился в увеселительную прогулку. Я отчетливо понимал, что счет идет на секунды. Еще пара мгновений и на меня обрушат всю мощь этой базы. Поэтому действовать надо быстро. Для начала добраться до соседних камер и спасти сестер. Пробиваться через лифт, потом через верх и снова вниз не вариант. Их 100 раз за это время переместить успеют. Не с помощью ходоков, печать блокировки я тоже уже активировал, а банально ногами. Да и сложно пробиться будет. Я знаю, что наверху хватает высших бесов. Другим путем пойдем. Попроще. Подскочив к Ольге, я рывком поднял ее и прижал к стене. Цела? Да, встряхнулась она и выпрямилась. Что дальше? Как мы отсюда выберемся? Мне понравилось, что женщина не истерит и не задает глупые вопросы. На объяснение не было времени. Сейчас, ответил ей, оставив Ольгу, подошел к трупу охранницы. Измазал пальцы в крови, красная лужа растекалась и блестела над ней. Тело до сих пор трясло. Оно пыталось исцелиться, получало новые раны и дергалось в судорогах. Если бы не маска, то я увидел бы искаженное болью и страданиями лицо. Создав простую печать, добился того, что кровь стремительно побежала из ран. Ее и так натекло прилично, но я ускорил процесс. Тело затихло, в нем не осталось алой жидкости, а следовательно и жизненных сил. Пройдет несколько секунд и бес погибнет окончательно. С остатками второго тела я поступил точно так же. Для задуманного мне потребуется много силы, а кровь – это прекрасный ее источник. Где-то за дверью завыла сирена, а следом раздался грохот. Наверное, взорвали лифт, чтобы я точно не сбежал. Пусть так, это уже не важно. Закончив формировать печать, я задействовал алхимию разрушения. Опасная штука. Малейший просчет и, при использовании крови, есть шанс уничтожить пару кубических километров материи. Видел я уже такое. Пусть и в прошлой жизни. Печать сработала, как надо. Выглядело это так, будто стена перед нами начала растворяться. Мы увидели, как исчезает слой бетона, потом слой железа. Следом открывается свободное и техническое пространство. Второй слой бетона и металла были гораздо толще, но алхимия справилась, освобождая проход. Вложенной силы хватило, чтобы добить до следующей стены. Оставались какие-то жалкие сантиметры. Идеально рассчитал. Был риск, что задену Софию, поэтому опасался бить в полную силу. Но надо же, когда прижмет, мозги соображают, как надо. Бежим. Потащил я Ольгу за собой. Женщина растерялась от увиденного. Тащить ее за руку оказалось невозможной идеей. Проход слишком узкий. Я бросился вперед, молясь, чтобы нам никто не ударил в спину. Малейший взрыв и толща земли над нашими головами осядет вниз, похоронив нас. Перед стеной я сформировал новую печать и пробил проход. Внутри обнаружил Софию, скованную цепями, окровавленную, но живую. «Эдгард», — подняла она голову. Вместо слов я разрушил все то, что ее сдерживало, заодно уничтожая камеры и электронику внутри стен. «Ольга, помоги ей!» Я бросился к двери, вынес ее и наткнулся на охранников. К ним я был готов и активировал печати. Металлическая дверь, которая за миг до этого слетела с петель, превратилась в град лезвий, нашпиговавших мужчин с оружием. Я знал, что каждый из них равен по силе высшему бесу, поэтому выносил их с гарантией, чтобы и думать не могли восстановиться. Их пришпилило к бетонной стене. Они оставались живы. Металл разрывал их плоть, причинял страдания. Еще одна печать и лезвия отсекают головы. Бежать, бежать, скорее. До нужной двери 10 шагов. Еще печати я почувствовал, как к сердцу подступает холод. Слишком большой расход энергии. Вскрыв дверь, увидел. Катю приковали прямо к стене. Приковали – недостаточно точное слово, описывающее действительность. Скорее распяли. Руки в разные стороны, к ним приставлены провода. Приглядевшись, понял, что это жгуты, по которым выкачивали кровь. Бледная девушка висела без сознания, в разорванной одежде, почти голая. Она выглядела ужасно близкой к смерти. А еще у меня сложилось впечатление, что здесь кто-то был. Я насторожился, замер, обращаясь ко всем возможным способам обнаружения, но никого не обнаружил. К нам тоже никто попасть не мог. подлетев к девушке, вырвал из ее вен иголки. Сковывающие цепи тоже разрушил и подхватил упавшее тело. В тот же момент к нам вбежала София с Ольгой. «Катя!» — крикнула первая. «Помоги ей!» Слова обращались к единственной целительнице. С Катей происходило что-то неладное. Раны пусть и затягивались, но медленно. Крови в организме едва-едва, возможно из-за этого. Она как минимум в глубоком обмороке, а как максимум, за мгновение до смерти. Пока Ольга использовала свою силу, я тоже на месте не стоял. Запускал диагностирующие печати. «София!» — позвал я девушку, которая напряженно наблюдала за сестрой. «Какого хрена вы оказались в плену?» «Не ругайся», — огрызнулась она, «не знаю насчет Кати, а меня развели, как дуру. Кто-то взломал наши телефоны и заманил в ловушку. Ты можешь нас перенести?» «Нет, здесь столько метеоритного железа, что они напрочь блокируют эту возможность». «Сможешь нейтрализовать эффект?» «Нет, надо разрушить камни». «Ольга, что с Катей?» «Сильнейшее истощение. Жить будет, если поставить капельницу, дать покой и присматривать, то гарантированно. А если мы будем с ней на руках прорываться с боем отсюда, никаких гарантий». «Млять», выругался я. «К нам идут», повернула София голову. «Я тоже засек, что кто-то спускается на лифте. Запускаю печать и узнаю, что это отряд высших бесов. Ну сейчас начнется. Они познают на себе, каковы алхимики в гневе». Глава 23. Побег. Оставалось несколько секунд до момента, когда к нам спустится отряд агрессивно настроенных бесов. Ольга точно не помощник, она боец, но по характеру, а не боевым навыкам. Да и занята Катей, та так вообще при смерти ей бы полноценную медицинскую помощь оказать, а не в бой тащить. София выскочила в коридор вместе со мной, оружие она еще по пути сюда подхватила, значит, на нее можно рассчитывать. Есть подозрение, что она больше мешать будет, потому что не знает, как именно я действую и что мне нужно. Уже сейчас вижу, что она рвется кинуться в бой и как мне тогда действовать, чтобы случайно ее не прибить. А времени объясняться нету, лифт опустился и сейчас створки откроются. Бил я на опережение. До того, как начало действовать София и бесы, метнул к лифту подобранный кусок цепей, еще и в крови их смочил. Когда створки только начали открываться, обе стороны открыли огонь. У Софии было преимущество, так как наши противники набились в небольшой лифт и им особо некуда было увернуться. Что такое выпущенная обойма против того, чей индекс опасности выше 50? Ровным счетом ничего. Мелкая досада, способная задержать на пару секунд. Цепь, которую я бросил, сработала на первый взгляд ничуть не лучше. Взорвалась осколками, прошившими на вылет мужчин в лифте. Я создал вторую печать и осколки полетели ко мне. Когда бесы опомнились и открыли огонь, я уже вместе с Софией укрылся в темнице Кати. «Секунду!» — крикнул я, чтобы София не наделала глупости и не помешала. «Держи проход!» Печати я формировал так быстро, как только мог. Имея кровь каждого из бесов, можно развернуться, но не было времени. Хорошо, что заготовил печати как раз на такие случаи, когда терять нечего, щадить некого и приходится выходить за черту доброго алхимика. София перезарядилась и встретила первого беса очередью. Мутанты проклятые. Очередь почти в упор лишь пошатнула фигуру, выбила несколько капель крови и не дала возможности прорваться. Печать я создал впритык, еще бы чуть-чуть и нас начали бы рвать на части. Металл развеялся, превратился в алые молнии и вырвался наружу, в коридор. Первого беса отбросила и впечатала в стену. Что там с остальными я не увидел. Они ослабли. Регенерация замедлена. «Действуем!» — крикнул я Софии на ходу и сам первый бросился в коридор. Внутренние силы не бесконечны. Я это давно понимал и не просто так стремился развить свой потенциал, как беса. Как раз для таких случаев, когда нужно экономить одно, но можно пустить в ход другое. Единственное, на что я потратил время, создал себе металлическое лезвие, которое и вогнал в горло впечатанному в стену бесу. Того отбросило так сильно, что стена за ним пошла трещинами и он приклеился, не желая падать. Лишь голова повисла, беса явно вырубила. Зная, как легко они могут восстанавливаться и также зная, что время действия проклятия крови ограничено, я стремился нанести как можно больше ран. Удар в горло, в живот, под подбородок, провернуть и броситься к следующей цели. Со вторым противником София к этому моменту расправилась. Она разорвала нагрудную броню, оторвала пластину и вскрыла грудную клетку, добравшись до сердца, которое и вырвала, отбросив в сторону. после чего кинулась к следующему мужику, который пусть и остался стоять на ногах, но выглядел вялым и замедленным. Остальные так и вовсе попадали. Пока я разбирался со вторым бесом, София расправилась еще с двумя. Четвертого я тоже ей оставил. Пусть выпустит пар, раз так хочет, а я подготовлюсь к встрече новых гостей. Княжна молодец. Закончив, она не остановилась и принялась раздавать контрольные, отрывая конечности и вырывая внутренние органы. Оружие она тоже собрала. Какой протокол при вашем захвате? Чего? Спросила она заторможенно, тяжело дыша. Ты про наши действия или моего отца? Если вас до сих пор не освободили, глупо надеяться на это. Тебя учили выбираться из плена, надо пробиться за зону действия метеоритного железа и свалить. Тогда первая цель ясна. У меня есть кровь, немного времени и небольшой план действий. Приступим. София пробуждалась медленно, выныривая из темноты, как давно утонувший человек. Главная беда бесов – боль. Тело восстанавливалось с поразительной скоростью, но полнота ощущений никуда не девалась. Оглядевшись, девушка никого не увидела, только поняла, что прикована цепями, достаточно крепкими, чтобы удержать беса. Сковали так хитро, что не было точки опоры для создания усилия. Да и не факт, что его хватило бы. Те, кто планировал похищение княжны, должен был учесть эти моменты. Повторный осмотр ничего не дал. Темница, детали, дающие подсказки, где она и что с этим делать, отсутствуют. То, как глупо она попалась, было отдельной болью. Но это надо же было провести боевую группу на охраняемую территорию так, чтобы не подняли тревогу. Да и сама ловушка. Запоздала София сообразила, как именно ее блокировали. Пробили прутом из метеоритного железа, который еще и обломался, оставив осколки в теле. Кожа заросла, и сейчас девушка ощущала инородное тело у себя в животе. Осколки еще и ослабляли ее способности к восстановлению. Кто бы до этого не додумался, он был готов потратить чудовищное количество денег. Если стоимость метеоритного железа в принципе можно перевести в эквивалент валюты. Минуты тянулись мучительно долго. София успела обдумать, какие последствия будут у ее похищения. Также она задумалась о том, кого еще могли похитить или того хуже, убить. Хотя, опять же, вопрос неоднозначен. Иногда смерть предпочтительнее, чем плен. Так, по крайней мере, у врага не появится рычага давления для близких. София догадывалась, что ее отцу выставит ультиматум. Как дочь она хотела где-то в глубине души, чтобы отец защитил ее и спас. А как княжна она хотела, чтобы он поступил правильно. После чего уничтожил всех врагов, жестоко отомстив. Когда слева от девушки раздался шорох, она подумала, что начались слуховые галлюцинации. Но вскоре стена осыпалась, и оттуда выскочил никто иной, как Соколов, в робе, со следами крови, покрытой пылью и грязью. «Эдгард», — удивилась София. Парень взмахнул рукой, и девушка оказалась на свободе. Словно и не было цепей, а их и не было, рассыпались. Дальше события понеслись, сломя голову. Вместе с Эдгардом из туннеля выбежала Ольга Гвоздева. Сам Соколов вынес дверь и вступил с кем-то в бой. София тоже собиралась броситься на помощь, но не смогла. Тело подвело, она споткнулась и рухнула на пол. Ее подхватили чужие руки, и волна исцеления прокатилась по телу. Здесь осколок, нащупала зудящее место девушка, он ослабляет. Я не смогу его достать, вы поможете мне не отключиться. Сложив пальцы, София резко ударила и буквально пробила кожу, проникла внутрь, застонав от боли, схватила чертово железо. Резко дернув, она освободилась от металла и обмякла, отдав на этот рывок все силы. Еще одна волна исцеления, и рана закрылась. Через несколько секунд София почувствовала прилив силы и встала. «Спасибо, я не забуду. Помоги лучше Эдгарду». «Конечно, но помогать было ни в чем». Соколов зачистил коридор и вломился в соседнюю темницу. Где нашлась Катя? У Софии внутри все похолодело. Сбылись худшие предположения. Похитили не ее одну. Происходящее дальше было, как в тумане. Ольга бросилась помогать Кате. Та выглядела ужасно. Ее раны не исцелялись, и кто знает, что с ней успели сделать. В некотором роде повезло, что к ним спустилась охрана. София смогла выпустить пар, разорвав тех на части. Навряд ли это получилось бы так легко, но Соколов что-то сделал, и те ослабли. Как закончили, тот уселся что-то чертить, а София задумалась о перспективах. Они на чужой базе, подготовленной для того, чтобы удерживать высших бесов и ходоков. Она не чувствовала меток. Те стояли на отце, матери, младшем брате. Никого из них она не ощущала, что было впервые в ее жизни. Действовала какая-то блокировка, не только метеоритное железо, но и кое-что еще, да и железо. Плотность такая, что уйдет от 7 до 14 суток на адаптацию и возможность попытаться именно попытаться, а не пробиться отсюда. «Ты знаешь, где мы?» – спросила София у Эдгарда. Был соблазн взорвать лифт, но тот уехал наверх сразу же, как доставил первую партию бесов. Хорошо, что вниз пока не спускается. Девушка огляделась в поисках камер, но те были сломаны. Видимо, Соколов постарался. Где-то под землей, до поверхности десятки метров. Вверху есть люди, бесов тоже хватает. Это какой-то большой комплекс. Еще кого-то похитили, я засек только вас двоих, но нельзя исключать, что кого-то держат в другом месте. София кивнула, принимая новую информацию к сведению. На обучение им в голову вдалбливали протокол действий на тот или иной случай. Если бы похитили ее одну, то первоочередная цель – выбраться самой. Дополнительная цель – собрать как можно больше информации о противнике. Подразумевалось, что мстить будут после того, как пленница окажется в безопасности. Иначе говоря, задача Софии в первую очередь сохранить себя, а не кулаками махать. В случае, если пленных несколько, то действовать надо в зависимости от ситуации и того, кого похитили. Так, если бы забрали ее младшего брата, то надо было в первую очередь вытаскивать его, как главного наследника. Но забрали Катю и, к черту правила, подумала девушка, надо вытаскивать всех. Если бы Эдгард сказал, что держат еще кого-то, то София настояла бы на том, чтобы отбить их. Но если больше никого нет, то значит все, пора бежать. Сообщить отцу и пусть сюда посылает войско, да разносит все к чертям. Ты сможешь сделать так, чтобы ходоки сюда не прибыли и не убежали? Начала прикидывать расклады княжна. Уже, радиус пока не очень, но сейчас что-то затрещало, запахло сожженной кровью, и София ощутила, как пространство вокруг стало еще плотнее. Отлично. Значит, никто не убежит и, главное, подмогу не приведут. Сколько будет действовать? Час-два. Не знаю, рубленными фразами ответил Эдгард, продолжая чертить, уже в другом месте и активно используя кровь, что выглядело зловеще, но это последнее, что сейчас волновало Софию. Дальше что? Есть план? Есть. Сейчас. Договорить Соколов не успел. Внезапно из вентиляции повалил газ. Когда носа коснулся едкий запах чего-то нехорошего, я осознал, что задуманный план пошел на смарку и надо срочно бежать. Мне известны печати, которые могли очистить воздух, но они не сработают в замкнутом пространстве. По крайней мере, не будут работать бесконечно. Да и без расчетов эти печати не создать. Хватай Катю, а я проложу нам путь. Бросил я Софии, а сам внес изменения в ту печать, которую готовил. Снова запасы крови, как агрегатора силы, пошли на то, чтобы пробить проход. В месте, в котором мы находились, имелось 6 комнат темниц, коридор и будка с охраной. Если не считать тех, где содержали пленниц, остальные помещения пустовали. Может, также где-то скрывался запасной проход, на случай поломки лифта, но что-то сомнительно. Если что, сюда ходоки могли забросить кого угодно, так что облегчать условия для побега не было смысла. Чтобы подняться наверх, нам надо было преодолеть расстояние где-то в 5 этажей, по голой шахте, вместе с Катей на плече. Нереально, я и София еще бы смогли выбраться, но с нами ведь Ольга, а она обычный человек. Поэтому на ходу я придумал то, что могло нам помочь. С той же вероятностью оно могло нас убить, но сейчас не до сомнений. Создал печать и превратил одну из металлических дверей в ровный диск облегченного формата. Вторая печать потребовалась, чтобы разрушить створки лифта. Третья – задействовать силу крови и вложить ее в диск. Четвертая – создать точку опоры. «Сюда!» – крикнул я. Газ уже заволок помещение. Я задержал дыхание, остальные сделали то же самое. В шахте с воздухом было чуть получше, но не настолько, чтобы легко вздохнуть. Катя не могла задержать дыхание и закашлялась, из-за чего изо рта вырвался кровавый сгусток. Ольга тут же применила силу, а я активировал закладку. Нас выбросило наверх со скоростью пули. Толчка хватило, чтобы пролететь прямо до висящего лифта. Я все рассчитал так, чтобы при подлете днище кабины рассыпалось и мы оказались внутри. Если бы не реакция бесов, то улетели бы обратно и разбились. Но так я и София успели зацепиться, подстраховав Ольгу и Катю. «Мне нужно несколько секунд», — предупредил я княжну. «Защиту от пуль создал. Действую», — кивнула она, отпустила Ольгу и ударила пальцами по стыку выхода из лифта. Створки были закрыты, но продержались под силой высшего беса недолго. София напряглась и раздвинула их в стороны. Перед ней сразу же повисло несколько десятков пуль. Не задерживаясь, девушка рванула наружу и напала на тех, кто стрелял по нам. Я же вывалился следом, упал на колени и ударил ладонями по полу. Бетон – не самая лучшая материя для изменений, но сейчас выбирать было не из чего. Нас встречал десяток наемников, занявших удобные места в коридоре. София успела добраться до одного, но остальные смогли ее подловить и очередями прижать к стене. К сожалению, девушка вышла из-под защиты и ее расстреляли, но она смогла выиграть мне драгоценные секунды. Пол взорвался, бетонные копья выстрелили во все стороны, дырявя стрелков. Образовалось облако пыли, скрывая нас из виду. Я бросился вперед, подхватил выпавшее оружие и навел на ближайшего противника. Ему хоть и досталось, но он еще был жив. Очередь в голову прервала его мучения. Патроны закончились, но у стрелка имелся запас. Пара секунд ушла на то, чтобы перезарядить оружие, и я продолжил стрельбу. Не зря на учениях бегал. К этому моменту София встала и кинулась в бой. Противники тоже очухались и накрыли нас огнем. Моя атака смешала их строй и отвлекла, но полностью уничтожить не смогла. Я выстрелил в того, кто гранату хотел кинуть. Уж не знаю, о чем он думал, применяя ее в закрытом помещении. Самого бы первого и накрыло. Очередью скосил его до того, как он чеку вытащил. В меня тоже стреляли, отнимая и без того скудные запасы энергии. Мне бы минут 10 отдышаться и дальше буду готов подвиги совершать, но что-то такой возможности не дают. Пока я постреливал, София с особой жестокостью расправлялась с охраной. То шею свернет, да так, что голова в противоположную сторону смотреть начинает, то чужим телом прикроется, то на себя град пуль примет, то руку оторвет, то кадык вырвет. Сразу видно творческого человека. Когда враги закончились, я облегченно выдохнул и повернулся, чтобы проверить, жива ли Ольга с Катей. А то, кто знает, могли и не уследить. Целы, уточнил я на всякий случай, хотя видимых повреждений не обнаружил. Да, девушка совсем плоха. Мне нужно время, чтобы стабилизировать ее. Время. Создал печать и запустил импульс, чтобы отследить, кто и где находится. Мы приблизились к основной части базы. Лифт вывел в просторное помещение. Не коридор, а скорее блокпост. Очень уж двери крепкие впереди, никакой бес пробить не сможет. Газ сюда пока не пускали, поэтому я не спешил куда-то бежать. Каждая минута играет как на стороне противника, так и на нашей стороне. Так сразу и не скажешь, что выгоднее, бежать, сломя голову, или замедлиться и действовать вдумчиво. Впрочем, спешка никогда не была сильной стороной алхимиков. Поэтому остановимся, подготовимся и пойдем на прорыв. Там впереди еще противников хватает. Люди занервничали, среди них есть и ходоки, но уйти не могут. Часть местных двинулась куда-то наверх и вон туда, указал я направление, скорее всего собираются эвакуироваться собственным ходом. На такой базе может быть система подрыва, чтобы не досталось врагам при захвате, поморщилась девушка. София пытались стереть потоки крови с лица, но получалось у нее это, откровенно говоря, так себе. Мне нужно время. Занимай оборону и будь готова двигаться на прорыв, если опять газ пустит. В любой момент ситуация может обостриться. Мой ум просчитывал вероятности, пытаясь найти оптимальный путь. В первую очередь нужно обеспечивать эвакуацию Софии, а вместе с ней Ольги и Кати. Если они уйдут, будет не так страшно. Чтобы реализовать это, надо либо покинуть зону блокировки, либо уничтожить метеоритное железо. Оба варианта проблематичны. Враги не дураки. На этот раз камера отстрелила София. Она это еще в бою провернуть умудрилась. В прошлых помещениях я их обезвреживал, так что, если мы ничего не упустили, враг не должен знать, что именно здесь произошло. Только сам факт нашего прорыва ему известен. Незнание подробностей не делает противника идиотом. Он понимает, что раз охрана перестала выходить на связь, значит, ее уничтожили. Следовательно, будет действовать исходя из этого. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что в их интересах любой ценой нас удержать здесь, либо пленив по новой, либо уничтожив, но не дав сбежать. Что они могут предпринять? Вариант первый – закидать нас трупами. София сильна, но и у нее есть предел. Сейчас нас встретил не самый сильный отряд. Пошлют десяток высших бесов и все, хана, не справимся. Также они могут нас опять накрыть газом, а еще взорвать могут, тут девушка права. Я хорошо помню, что на подземной базе Коршуновых так и поступили. Не самый маленький комплекс снесли и захоронили. Здесь площади побольше, да и слишком много обычных людей. Ни бесы и ни ходоки. Всего человек 50 наберется. Из охраны, столько же средних бесов. Но это я думаю, что они из охраны, а первые обычные люди. Может и наоборот. Может они все представляют собой вооруженные до зубов отряды, а может ученые или еще кто. Как бы там ни было, от противника стоит ждать чего угодно. Ходоков я всего двоих обнаружил. Коршунов и кто-то другой. Кто-то очень сильный. Скорее всего местное начальство, может и Канис, с которым я не откажусь встретиться. Ах да, десяток высших бесов здесь тоже имелся. Даже больше. 12 штук осталось. Индексы опасности в районе 60. Сложно оценить на расстояние, через толщу бетона. Если правильно рассчитал, то они, как и основная масса людей, находятся на пару этажей выше. Вариант пробиваться за пределы действия метеоритного железа показался неразумным. Я точно не знаю, насколько эта зона обширна. Каждый бой – дополнительный риск, что случайная пуля заденет Ольгу или Катю, а то и обоих разом. Как вариант попробовать пробить туннель через толщу земли, но это тоже риск. Земля непредсказуема, легко обвалится нам на головы в любой момент. Когда я пробивался первый раз, то это была вынужденная мера. Сейчас же, еще и с Катей на руках, нет, плохой вариант. Как ни крутил ситуацию в голове, не видел гарантированных решений. Поэтому решил уничтожить метеоритное железо. Этим и занялся. Сначала набросал защитную печать, на случай, если кто к нам пробьется. Потом набросал поисковую, на ходу вспоминая все свои наработки в области пространства. Ольга тем временем занималась Катей. Девушку уложили на пол. София поглядывала на них, но в основном держала на прицеле бункерную дверь. Единственный раз я отвлекся, чтобы прямо под Катей создать печать притяжения энергии. Надеялся, что это и ей поможет исцелиться, и Ольге силы восстановить. Если бы я не поступил в институт, если бы не изучал ходоков, если бы не исследовал пространственные аномалии, как много если бы, без всего этого я бы не смог прямо сейчас нащупать, где именно располагается максимально хаотичное пространство. Именно так и выглядели камни-блокираторы для моего восприятия. Я это еще приметил, когда изучал один такой, живя у Гвоздевых. В каком-то роде нам повезло. Ближайший камень оказался рядом, в несколько метрах от меня. «София, отойди», — попросил я девушку, «где-то за тобой метеоритное железо». Она отошла, я подошел к тому месту, запустил еще раз отслеживание и... Источник сместился. «Это как так, Эд, что не так?» — забеспокоилась княжна. «Да железо смещается, не могу понять, в чем причина. Может в этом?» — достала она из кармана. «Твою-то мать, все это время у нее был образец. Чтоб вас всех, дай», — протянул я руку, сдержав ругательство. «Если повезет, вы сможете отсюда убраться. Вы, да, я останусь и завершу начатое. Ты про что?» — забеспокоилась София. Я не ответил, сосредоточившись на расчетах. Теперь, обладая образцом и используя алхимию подобия, найти другие камни было плевым делом. Мне потребовалось меньше минуты, чтобы обезвредить всю систему. Около десятка небольших камней были распределены по всей базе. Самые дальние я не уничтожил, да и ближайшие тоже не уничтожил. Просто нивелировал эффект и стабилизировал пространство вокруг нас. Добавил к этому еще печать защиту от собственной блокировки и проход оказался свободен. «Уходите», — потребовал я. «Я не оставлю тебя здесь», — заупрямилась София. «Уходи и приведи помощь. Нет времени спорить. А если тебя убьют?» — возмутилась она. «А если прямо сейчас Катя умрет, потому что ты медлишь?» — надавил я. «Чтоб тебя, Эдгард». Ольга хотела что-то сказать, но София схватила ее за руку и они втроем исчезли. А теперь начинается самое интересное. Я иду убивать. Эпилог. Роман Коршунов стоял рядом с Канисом. Тот наблюдал за изображениями на экране. Одно из них показывало Софию Медведеву, сейчас плененную и скованную. Коршунов видел в этом некую иронию. Он и сам успел побывать в застенках князя и познакомиться с его дружелюбием. Так что увидеть его дочь в плену доставляло хоть и низкое, но удовлетворение с мрачными оттенками. Эта эмоция пришла и ушла. Внимание мужчины было сосредоточено на другом. После провала, Канис, короткий приказ по рации и в ход пустили новый план, из-за чего Роман тихо злился и готовился вмешаться. Было от чего занервничать. Неизвестно,